Однако, прежде чем Милтер успел произвести эвакуацию своих людей, рыцари Андраса начали штурм. «Командир, к трему подразделению приближается 100 элитных рыцарей. Прикажите двому подразделению использовать гнев», — начал было говорить Бенедикт, как вдруг резко замолчал. «Что, если следом за трём подразделением, он таким же образом потеряет и два АЭ?» Председатель магического сообщества готов был поклясться, что именно к этому и стремился Андрас. «Ту-ту-ту-ту-ту». Мощь скачущих во весь опор тяжело вооруженных рыцарей была далеко не тем, что могли остановить обычные солдаты. Рыцари проделывали себе путь сквозь человеческие тела, каждым взмахом своего меча отправляя на тот свет очередного воина. Линии фронта соприкоснулись, а, значит, использование тактической магии стало невозможным. Рыцари с легкостью преодолели барьер из 1000 солдат и принялись уничтожать следующий оборонительный рубеж. Такой была ужасная прорывная сила империи Андрас. Солдаты уничтожались, словно чучело, и даже хорошо обученные магические солдаты погибали еще до того, как успевали что-либо предпринять. Если бы командиры оставили происходящее на самотек, то менее чем за 5 минут 3-е подразделение было бы полностью потеряно. Данный ущерб был вполне сопоставим с тем, который на днях нанес империи Андрас Теодор, а потому Бенедикт попросту не мог закрыть на это глаза. «Ничего не поделаешь, отправляйте его», быстро приняв решение, приказал главнокомандующий. «Разве еще не слишком рано? Его сила и так наполовину известна. Я и сам не хочу этого делать, но в такой ситуации мы попросту не можем экономить на резервах». «Хорошо, я передам ему ваш приказ прямо сейчас». Отправить его, несмотря на зашифрованное имя, советники одобрительно покивали головами. Они знали, о ком идет речь, и знали, что ему под силу это остановить. Тем временем боевые маги Милтара мрачно смотрели на приближающихся к ним рыцарей. «Убейте их всех, пленных не брать. Наша главная задача – прорваться как можно глубже в тыл», – кричали рыцари, чьи доспехи уже были залиты кровью. Тем не менее, эта кровь принадлежала не им, а их врагам. Вражеские солдаты, смело бросившиеся вперед, были уничтожены в мгновение ока. Пусть рыцари и не могли воспроизвести столь же эффективное ударное заклинание, как тактические маги, но для обычных солдат они были сродни смерти во плоти. Враги продолжали гибнуть, но вот, через какое-то время рыцари столкнулись с сопротивлением. Буду-ду-дух. Впервые за все время их мечи остановились, и капитан рыцарей понял, что теперь перед ними совершенно иные противники. Это были те самые магические солдаты, которыми так гордился Милтер. Они обладали боевыми артефактами и знали кое-какие заклинания, а потому их боевая мощь была намного выше обычных солдат. «Вы хороши, но вам никогда не сравнится с нами». Тем не менее, остановить элитных рыцарей Андраса было невозможно. Чва-а-ак! С отрубленными головами магические солдаты один за другим падали на землю. Они могли продержаться чуть больше, чем их товарищи, но уровень их подготовки все равно был недостаточно высок, чтобы противостоять рыцарям. Тем не менее, они без колебаний пожертвовали своими жизнями, чтобы замедлить продвижение противника и защитить товарищей в тылу. Чтобы остановить элитных рыцарей империи Андрас, трему подразделению нужно было обладать полноценными боевыми магами. Боевыми магами, которых у них практически не было. «Угу, извините за опоздание», — внезапно раздался чей-то мрачный голос, сопровождаемый двумя ударами молнии. Стиль двух мечей Кловисов. Смешанная боевая техника. Волчье бешенство. 12, нет, 24 удара одновременно поразили тела рыцарей, находящихся в окружающем его пространстве. Фу-ху-ху-ху-ху. Элитные мечники Андраса слишком поздно заметили, как лишились своих рук и ног. Сам же атакующий ловко увернулся от капель крови, брызнувшей ему прямо в лицо, и пнул труп рыцаря. Его голова и конечности были отрублены, что заставило остальных невольно замереть на месте. «Вы что, идиоты?» — холодно усмехнулся Рэндальф, атаковав еще двух замешкавшихся рыцарей. Не успев появиться, потомок семейства Кловисов уже продемонстрировал силу, отправившую на тот свет нескольких элитных рыцарей. Воины империи Андрас пораженно уставились на него. Их инстинкты подсказывали им, что за монстр оказался перед ними. «Мастер меча? Откуда в магическом королевстве взялся мастер меча?» Этот вопрос сковывал их по рукам и ногам, а потому Рэндальф не стал упускать появившуюся возможность. Вшух! Тем временем один из рыцарей упал от нанесенного сзади удара в сердце. Атака была слишком быстрой и резкой, чтобы ее можно было увидеть. Она явно была произведена воином, который далеко не в первый раз ступил на поле боя. Та же участь постигла и нескольких других рыцарей, за спинами которых появились какие-то люди. «Да кто вы, черт побери, такие?» — закричал ошеломленный капитан рыцарей. Ничего не ответив, новоприбывшие просто усмехнулись. Аура, покрывающая лезвия их мечей и наконечники копий, показывала, что они не имеют никакого отношения к магическим солдатам, а единственной характерной им чертой была эмблема волка, высеченная на доспехах, шлемах и поясах. «Мы, бродячие волки, наемники, нанятые Милтером», — ответил Рэндальф. «Что, мастер меча, работающий наемником? Извините, но вам придется умереть», — добавил наемник, указав своим клинком на рыцаря, который пребывал в настоящем замешательстве. «Чи черт!» На поле боя появился мастер меча с десятками пользователей ауры в придачу. Кроме того, здесь все еще оставалось внушительное количество магических солдат. Если ничего не изменится, то их план потерпит неудачу. Почувствовав это, капитан рыцарей крепко сжал свой клинок. Воззвали к своей ауре и остальные рыцари. Они поклялись в верности империи, а потому ничто не могло заставить их развернуться спиной к своему врагу. А затем между рыцарями и наемниками завязался ближний бой. В обычной ситуации наемники были бы на голову разбиты, поскольку уступали рыцарям как в силе, так и в навыках. Однако эта разница была куда меньше по сравнению с магическими солдатами, к тому же у наемников имелись хорошие артефакты с вторичной магией. Кроме того, не следовало забывать и о войсках самого Милтара. Будудух, будух, бумм. Рыцарское формирование было разбито, а сами они стали добычей для мечей наемников. Без посторонней помощи это было бы попросту невозможно, но война оставалась войной, а этот результат – ее неизбежным следствием. Рыцари погибали один за другим. Самый богатый урожай смерть собирала возле Рэндальфа. Его невидимые мечи отрубали по несколько голов сразу. Это происходило с такой скоростью, которой позавидовал бы даже другой мастер меча. Что ж, нужно дать им возможность отработать свою зарплату. Спустя некоторое время Рэндальф отступил назад, позволив своим людям закончить работу. Как бы там ни было, он был мастером, способным в одиночку встряхнуть все поле боя. К тому же, куда эффективнее было бы двигаться в соответствии с приказами высшего руководства, а не просто ломиться вперед сломя голову. Пришло время вернуться в расположение собственной армии и посмотреть на другие проблемные места. Однако, как только Рэндальф об этом подумал, его ноги остановились. А если точнее, что-то его остановило. Он чувствовал себя так, будто кто-то приклеил его ноги к земле, заставляя тем самым немедленно выхватить клинки и посмотреть в глаза своего нового противника. «А ты еще кто?» — рада представиться. «Пятый меч империи, Делькур». «Делькур?» — переспросил Рэндальф, слегка приподняв брови. Затем он посмотрел на свои обездвиженные ноги и задал еще один вопрос. «Ясно. Та самая тень?» «Да, а чему ты так удивлен?» «Я использовала свою излюбленную технику, шаг в тень. Пока она активна, я не смогу сдвинуться с места, но и ты от меня не убежишь. Какая неприятная техника!» «Кья-ха-ха, бравый Рэндальф напрягся, мне это нравится». После этих слов Делькур внезапно вытащила копье и направила его в сторону наемника. Нет, это было не обычное копье. Это странное оружие, длиной в 1,8 метра, напоминало собой вытянутый меч, рукоять которого заменяла короткая древка. С убийственными намерениями в глазах Делькур улыбнулась и произнесла: «Ну, что, интересно, сможешь ли ты победить меня на таком расстоянии? Посмотрим». Расстояние между двумя мастерами составляло всего 3 метра. Фальчоны обладали намного меньшим радиусом поражения, в то время как для копья это была самая оптимальная дистанция. Несмотря на это, Рэндальф лишь рассмеялся, поднимая свои парные клинки. «Почему-то мне кажется, что сегодня я не проиграю. Ахахаха, как дерзко». И вот, стоя на этом крошечном поле боя, два мастера пустили в ход свое оружие. Глава 275. Великая война. Часть 2. Дзы-дзы-нэн-не. Раздался резкий звон, сопровождаемый градом искр. Это было признаком того, что копье и клинки врезались друг в друга, словно три молнии. Однако в сложившейся ситуации превосходство Делькур было абсолютным. Атака при помощи копья требовала использования плеч, локтей и запястий, однако время, затрачиваемое на атаку и приведение оружия в исходное положение, было весьма коротким. Возможно, все сложилось бы иначе, будь ноги Рэндальфа свободны, но в ситуации с ограниченной подвижностью он терял половину своей силы. В то время, как Рэндальф дважды взмахивал своими клинками, Делькур наносила сразу три удара: лоб, грудь, горло, солнечное сплетение, бедро. Она была одним из семи мечей империи, полностью постигшая все тонкости владения своим оружием и атакующая без единой оплошности. Рэндальф едва успевал отражать выпады змеевидного копья Делькур. Однако все вышеперечисленное было далеко не единственной причиной, по которой Рэндальф ушел в глухую оборону. 123 удара. Я должен был уже увидеть ее почерк, но он до сих пор остается загадкой. Когда человек переходил на определенный уровень, он начинал видеть, что у каждого противника имеется своя собственная уникальная картина движений. Пусть даже она заключалась в какой-то мелочи, но как только эта самая мелочь повторялась несколько раз кряду, она создавала странную последовательность, которая позволяла понимать дальнейшую очередность ударов. И Рэндальф отлично читал эти последовательности. Это было что-то вроде его собственной способности, которая отличалась от сверхчувствительности Теодора или поиска пути Ллойда Паллана. Это было умение, разработанное Рэндальфом после многих лет наемнической жизни, за время которой он вдоволь наглотался пыли на полях сражений. Однако в движениях Делькур не мог прочитать ровным счетом ничего. Если бы воительница хотела ударить его в живот, то она должна была посмотреть вниз. Но если Делькур смотрела вниз, удар приходил сбоку. Траектории ее ударов были слишком сложными и слишком загадочными. Рэндальф попытался вслепую заглянуть вперед, но чуть не пропустил опасный удар. Как бы там ни было, ни один из мастеров не мог победить в этой схватке при помощи обычных атак. И вот, как только они оба пришли к этой мысли, Делькур безотлагательно использовала свой особый стиль. Ее атака была похожа на движение ползущей в траве змеи. Ядовитая змея. Техника изменения потока. Двойные змеи. Кончик копья внезапно расщепился на две части и устремился в шею Рэндальфа сразу с двух сторон. Одна из этих змей могла быть иллюзией, а, может быть, они обе были настоящими. Однако у Рэндальфа не было времени проверять эти предположения. Наемник вскинул оба клинка, заблокировав одновременно и левый удар, и правый. Дзззынь. Зеленая аура Делькур и синяя аура Рэндальфа столкнулись друг с другом. Кху. Экх. Наиболее уместным названием для этого явления была отдача. По руке Рэндальфа начала стекать кровь. Однако и Делькур была далеко не в самом хорошем состоянии. Атака наемника была куда тяжелее обычной царапины, а потому у девушки лопнуло как минимум несколько сухожилий. «Да уж, леди, вы меня впечатлили. Еще год назад я бы лишился головы. Вот почему я не люблю гениев». В глазах Рэндальфа Делькур была молодой девушкой 20 лет. Фактически же, она стала мастером меча еще когда ей было 30 лет, обладая при этом талантом, который даже по меркам Андраса можно было назвать выдающимся. Ее чудовищные удары были далеко не тем, чего можно достичь одними тренировками. Врожденный талант, инстинкты и упорство Делькур ставили ее противников в крайне неблагоприятное положение. «Ха, а как насчет тебя самого? Впервые вижу мастера меча, использующего парные клинки. Вот почему я до сих пор не смогла тебя победить. Может, давай не будем тратить время и ты сам перережешь себе глотку?» В словах Делькур была доля истины. Причина, по которой Рэндальф сумел противостоять стремительным выпадам копья, заключалась в том, что он использовал сразу два меча. Это позволяло ему отражать бесконечный шквал наносимых со всех сторон ударов. Будь он обычным пользователем ауры, то его положение оказалось бы гораздо более проигрышным. Возможность блокировать копье даже несмотря на то, что его движения были медленнее. Как оказалось, обладатель парного оружия был естественным врагом копейщика. Рэндальф внимательно посмотрел на слегка встревоженную Делькур и произнес: «Кажется, у тебя довольно интересная история». «Что?» «Я догадывался об этом, но увидев секретную технику, которую ты только что использовала, убедился в этом окончательно. Подобных приемов на западном континенте не существует. Твои удары основаны на восточной технике копья, сковывании и проникновении. Некоторые ее элементы были изменены, но конечный результат все равно мало чем отличается от копья ранней груши. Итак, откуда в империи Андрас взялись восточные приемы?» Хайрэм. Рэндальф прожил несколько месяцев в поместье семьи быков, а потому мог отчетливо это увидеть. Однако, независимо от того, насколько его догадка была правдивой, Делькур ничего не ответила. Более того, мечница выглядела опустошенной, словно утратила всяческое желание к дальнейшему продолжению боя. «Ц-ц, на сегодня хватит». Делькур отвела свое копье и убрала правую ногу у стены Рэндальфа. Одновременно с этим наемник понял, что может двигаться. Однако, вместо того, чтобы почувствовать облегчение, он подозрительно посмотрел на свою противницу. Разумеется, Делькур обладала великолепными навыками, но ее превосходство гарантировалось лишь тогда, когда она удерживала своего врага на определенном расстоянии. В бою с полным контактом Рэндальф убил бы ее примерно за 300 ударов. «Ты думаешь, я отпущу тебя?» – предупреждающе спросил Рэндальф, поднимая свои парные клинки и делая шаг вперед. «Тебе следует знать, что одержимые мужчины не пользуются популярностью у женщин. Извини, но я не одержимый мужчина, а настойчивый волк. Ха! Сравнивать себя со зверем? Что ж, в таком случае, перед уходом я брошу тебе кость. О чем ты?» Однако прежде, чем Рэндальф успел что-либо спросить, за спиной Делькур появились черные фигуры. С ног до головы закованные в черные доспехи, они держали в руках такие же черные, как смоль, мечи. Это были рыцари тени, бешеные псы империи Андрас, которые без раздумий бросали свои жизни на алтарь победы. «Мы еще увидимся, и тогда я тебя точно убью. Какая досада!» Как только Рэндальф ринулся к убегающей Делькур, на его пути сразу же выросло несколько рыцарей тени. Конечно, ни один из них не был ровней Рэндальфу. Чтобы убить пятерых воинов, ему потребовалось всего 3 вдоха и выдоха. Проблема заключалась в том, что по истечению этого срока Делькур и след простыл. Нет, скорее всего, она где-то спряталась. Судя по всему, воительница использовала какую-то особую, не поддающуюся пониманию, маскировочную способность. Раздумывая об этом, Рэндальф пришел к выводу, что именно этот навык, вероятнее всего, позволил ей подобраться к нему. Учитывая это, дальнейшая погоня станет просто-напросто бессмысленной тратой времени. Таким образом, Рэндальф решил сделать шаг назад и вернуться в штаб-квартиру Милтара. На поле боя, где каждая минута и даже секунда могла означать потерю сотен человеческих жизней, задержка была непозволительной роскошью. Рыцарская атака стала отправной точкой перехода войск империи Андрас и королевства Милтар к полномасштабной войне. Пусть благодаря наемникам рыцари и были уничтожены, так и не добившись особого успеха, Андрас еще не продемонстрировал даже половины своей мощи. Империя могла похвастаться сотней тысяч солдат в своем резерве, а также мечами, которых можно было назвать истинным символом Андраса. Вот почему на этом этапе Милтару удалось справиться с атакой своего противника. Однако когда началось тотальное побоище, магическое королевство вынуждено было отступить. Стратегия Милтара была неплохой, но разница в численности была попросту непреодолима. Как бы ни старались магические солдаты, каждый воин Андраса прошел 5-летнюю подготовку и каждый год не менее 3 месяцев посвящал дополнительному обучению. Лобовое столкновение в ближнем бою было вовсе не тем режимом, в котором Милтар мог противостоять Андрасу. Без тактической магии нам крышка. Да, мы больше не можем ждать. Наблюдая за происходящим с такими лицами, будто им приходилось жевать червей, командиры Милтара начали подготовку тактической бомбардировки, которую они откладывали до последнего. Всего один такой удар позволил бы пробить щиты и за раз отправить на тот свет 1000 вражеских солдат. Именно благодаря огромному урону, наносимому тактической магией, Милтар еще ни разу не проигрывал в бою на равнинах. Однако эта битва была исключением. В Андрасе додумались прикатить на поле боя катапульты. И если эти дьявольские изобретения уничтожат еще один тактический магический круг, то Милтар останется уже без 2 своих подразделений, что не позволит им конкурировать с врагом, армия которого превышала их собственную на 100 000 боевых единиц. Мы можем поручить магам перехватывать снаряды, но, однако, учитывая состав снарядов, это было практически невозможно. Кроме того, катапульты размещались в самом тылу имперской армии, что исключало возможность их уничтожения тактической магией. Если сосредоточить всю мощь, то Милтар сможет уничтожить максимум 3 или 4 катапульты, в худшем случае, 2. Придя к весьма пессимистическому прогнозу, Бенедикт нахмурился. Что же им делать? Роль командиров как раз и заключалась в том, чтобы найти решение, даже если им пришлось столкнуться с неожиданными переменными. Бенедикт даже подумал о том, чтобы наплевать на свои годы и лично броситься на поле боя. И вот, когда он уже собирался достать свой посох, к нему пришло совершенно невероятное донесение, что, впрочем, ошарашен был не только председатель магического сообщества, но и все его советники. Затем Бенедикт приказал магу-докладчику повторить сказанное еще раз. Убедившись, что не ослышался, главнокомандующий недоверчиво переспросил. Кто-то проник в тыл врага и уничтожил одну из катапульт, а в следующий момент, гру-ду-ду-ду-ду, где-то вдалеке появилось несколько облаков пыли, а участок земли, на котором располагались три катапульты, попросту провалился. Землетрясение? Нет, это было невозможно. Откуда взяться землетрясению посреди чистого поля? Посмотрев на обломки катапульт при помощи магии дальнего видения, Бенедикт не выдержал и закричал. Он сделал это. Действительно безрассудный герой. Старый маг был наполовину ошеломлен, наполовину восхищен. Тем временем, где-то вдалеке от неверящих своим глазам командиров, Теодор медленно поднялся на ноги. Он использовал специальную магию, чтобы подобраться к катапультам и заставить их провалиться под землю. Даже уши немного заложило, пробормотал Теа, оглядываясь по сторонам. Все целы? Второй отряд. Жертв нет. Третий отряд. Проблем нет. Голоса, раздающиеся в коммуникаторе, были нечеткими. Несмотря на то, что операция предполагала проникновение в само логово их противника, после налета на каньон маги выразили абсолютное желание сопровождать Теодора, куда бы он ни пошел. Усмехнувшись, Теа обратился по коммуникатору к кое-кому еще. Это был тот самый человек, которого он назначил своим заместителем. Спасибо за тяжелую работу. Да, в успехе этой вылазки более чем наполовину стоило благодарить именно его. Благодаря способности Митры, Теодор сумел отыскать воздушные пузыри, расположенные под землей, однако у него не было возможности переместить туда 30 человек. Лишь одному человеку это было под силу. Неудивительно, что когда Уильям услышал знакомые интонации, его голос дрогнул. «Капитан, неужели это все верно?» «Их». Уильям был так удивлен, что даже икнул. Тем временем к обнаружившему себя Теодору начали приближаться враги. «Дальше действуем согласно плану». «Понял. Но как выберешься отсюда ты?» «Я уже подумал об этом. Даже если я не сумею уничтожить их всех, то смогу убежать, пока сопротивление не станет слишком серьезным. Что ж, удачи тебе». Времени на объяснение не было. Понимая это лучше, чем кто-либо другой, Орт отключил свой коммуникатор. Теодор также деактивировал коммуникационное заклинание, после чего привел в порядок свои мысли и еще раз прокрутил в голове стратегию, разработанную им несколько дней назад. Каким был наилучший способ добиться наибольшего успеха на этом поле боя? Всякому приятно было бы продемонстрировать свою огневую мощь, обрушив на головы вражеских солдат какое-нибудь великое заклинание. Однако это был не самый обдуманный шаг, поскольку потреблял большое количество магической силы и предполагал длительный период восстановления, что делало мага уязвимым для атак. Кроме того, огромные титановые щиты существенно ослабили бы любую атаку, за исключением разве что дыхания Фафнера. Да, самая главная проблема заключалась в щитах, называемых отчаянием мага. Их было практически невозможно уничтожить при помощи заклинаний, что заставляло войска Милтара шаг за шагом постепенно отступать назад. Таким образом, Теодор решил разобраться с этими щитами. «Глоттони, я спрошу тебя еще раз, это действительно возможно?» «Конечно, Теодор обладал достаточным количеством силы, чтобы сломать щиты. Однако их обломки все равно никуда не денутся, что позволит Андрасу собрать из них новые щиты. Пока воины Андраса будут продолжать держать в руках титановые щиты, Милтар не сможет проявить максимум своей огневой мощи. Теодор не мог использовать великую магию, и уж тем более не мог повредить щиты при помощи физической силы. Ему нужен был другой способ, позволяющий изъять титановые щиты у имперской армии. Данный тактический ход вызвал бы взрыв смеха у любого стратега, но Теодор и вправду обладал таким способом. «Ладно, я позволю твоему языку немного позабавиться. Как грубо, пользователь, инвентарь, в отличие от других пространственных карманов, которые поддерживались при помощи магической силы, представлял собой проход, ведущий в другое измерение, которое являлось животом Глоттони. В инвентаре можно было спрятать даже пиратский корабль, а потому, после проведения кое-каких исследований, Теодор убедился, что большие щиты в нем также хорошо поместятся. Итак, план Теодора заключался в том, чтобы подобраться к огромным щитам, прикрывающим 150-тысячное войско империи Андрас, и позволить языку Глоттони спрятать их куда подальше. Я должен стащить у них хотя бы половину щитов. Возможно, это сказывалось усиление его контракта с Аквила. Впрочем, как бы там ни было, маг в красных одеждах посмотрел на своих врагов и погрузился вглубь армии Андраса, которая до сих пор не понимала, что происходит. Глава 276. Великая война. Часть 3. Тем не менее, Противостоять армии во фронтальном столкновении было совершенно необоснованно. Тео мог с легкостью одолеть десятерых, и даже сотня для него не была проблемой. Однако, как только количество поднималось до тысячи, начинало потребляться много магической силы. Если же против него выступит 10 000 человек, то за время, потраченное на их ликвидацию, самого Теодора почти наверняка окружат элитные войска противника. Быстро сократив расстояние до вражеских солдат, Тео придумал наиболее эффективный способ овладения большими щитами. Во-первых, мне нужен отвлекающий маневр. Его красные одежды и блестящий внешний вид привлекали достаточное количество внимания, чтобы обеспечить безопасный отход его подразделения. Таким образом, после достижения данной цели, ему больше ни к чему было навлекать на себя лишние взгляды. Чувствуя, как его переполняет мана, Теодор воскликнул: «Во имя Айолоса, старое и забытое божество!» Одно лишь его имя обладало таким же эффектом, как и активация заклинания. Конечно, несколько слов не могли привести к желаемому эффекту, но этого было достаточно, чтобы пробудить спящую в Теодоре божественность. Божественная сила бога ветра, глубоко погруженная в душу Теодора, ответила на его зов: «Чего ты хочешь?» Затем, на мгновение, близость к ветру Теодора и ее понимание поднялись до крайности. Если бы в нем было еще хоть немного божественной силы, он мог бы порождать магию, превосходящую величайшие заклинания. Климатическая магия, которую Тео выбрал для этой операции, была взята из книги облаков. Когда-то в прошлом такое же заклинание использовал мастер Белой башни, Хитклифф, вызвав на поле боя настоящий шторм. «Яви свою ярость, торнадо!» Когда из рук Теодора хлынула магическая сила, он понял, что климатическая магия сработала успешно. Одновременно с этим вокруг волшебника начал вращаться безумный вихрь, и через несколько мгновений его ускорения оказалось достаточно, чтобы поднять с земли не только пыль, но и мелкие камни. Объединяющий небо и землю, вихрь заставлял кружиться даже облака. Шу-у-у-ух! Поначалу присутствующим вокруг хотелось просто прикрыть глаза, но вскоре им стало трудно даже держаться на ногах. Не смогли противостоять буйству природы и рыцари, закованные в тяжелые доспехи, в то время как лошади, которые были в несколько раз тяжелее человека, попросту заваливались на землю. Разве могло быть нечто подобное результатом действий обычного человека? Уа-ах! Всем на землю! Держаться подальше от торнадо! Ай-ак! Сэр Брэдли! Магия Теодора только начала набирать свою силу, но рыцари уже были сметены. Во многих отношениях это довольно эффектно, но недостаточно. Теодор воспроизвел заклинание в достаточно правдоподобном масштабе, но сила торнадо все равно была намного меньше, чем у Хитклиффа. Первоначально кружащийся ветер должен был разрывать плоть и переламывать кости. Впрочем, Тео не собирался использовать эту магию для убийства. Это был тот самый отвлекающий маневр, призванный скрыть его из виду. Невидимость. А когда Тео произнес следующее заклинание, он полностью пропал из виду. Это была магия, делающая тело волшебника прозрачным. Скрывшись от врагов, Теодор снял свою яркую красную мантию и спрятал ее в инвентарь. С этого момента он должен был двигаться быстро и скрытно. Когда солдаты были разбросаны по сторонам обрушившимся на них штормом, Теодор взлетел на 5 метров над землей. Его целью был ближайший титановый щит. Огромные размеры щита позволили быстро его зафиксировать. И вот, как только Тео увидел темно-синее пятно, находящееся на расстоянии в 240 метров к востоку, он пулей ринулся к нему мимо ошеломленных солдат. Если бы он попытался прорваться силой, это заняло бы не менее 10 минут. Однако торнадо вызвал в стане врага настоящий бардак, а потому рыцарям попросту некогда было гоняться за прозрачным волшебником. Хорошо. Теодор мягко приземлился на поверхность большого щита и тут же нахмурился, почувствовав, как его магическая сила начала понемногу выветриваться. Как и ожидалось, этот металл был естественным врагом магов. Прорваться сквозь него было бы тяжелой задачей даже для него. Если бы не его инвентарь, Теодор, возможно, принял бы решение убраться отсюда куда подальше. «Все готово, Глаттони», — прошептал Тео. «Хайрем». Появившийся из ладони левой руки язык тут же прикоснулся к поверхности щита. Титановый щит был размещен в инвентаре М1, гигантский щит шириной в 20-30 метров, который солдаты держали над своими головами, попросту растворился в воздухе. Осознав, что они остались без защиты, воины Империи Андрас не на шутку встревожились. «Щит исчез, не может быть, я ведь только что держал его над собой, найдите его». Без щита нас сейчас, вот теперь в строях империи начался настоящий хаос. Кто-то оглядывался по сторонам, пытаясь найти потерянный щит, в то время как другие ошарашенно уставились на свои ладони. Однако никто так и не понял, что случилось с огромным щитом, а потому Теодор без какого-либо сопротивления перешел к следующей цели. На этот раз ею был щит, находящийся примерно в 180 метрах к юго-востоку. Что? Еще один щит исчез? К тому времени, когда Тео конфисковал 4 щита, империя Андрас поумнела. Разбросанные рыцари окружили оставшиеся щиты, в результате чего дальнейшие действия Теодора серьезно осложнились. «И что мне делать дальше?» – думал он, плывя по воздуху. «Попытаться украсть еще несколько щитов, или не рисковать и покинуть поле боя? Если возможно, я хотел бы взять еще один или два». Однако прежде, чем Тео сумел прийти к какому-либо решению, произошло нечто чрезвычайное. «ДЗЗЗЗЗ». Он услышал весьма неприятный звук, от которого тут же разболелась голова, словно кто-то изнутри начал царапать его черепную коробку. А как только Тео понял, что причиной тому была его сверхчувствительность, перед его глазами что-то блеснуло. Всюх, там, где мгновение назад стоял Теодор, что-то пронеслось. В иной ситуации он мог бы подумать, что это была шальная стрела. Однако благодаря Митре Тео увидел, что стрела пролетела мимо и, вонзившись в землю, пробила еще добрую сотню метров скалистой почвы. Человеком, способным на это, мог быть лишь мастер лука. Тут же пришло в голову Теодора, когда в его сторону устремился целый град стрел, их скорость была вполне сопоставима с разрядом молнии. Звук оставался позади, и Тео едва успевал увидеть синюю вспышку. Скорость и проникающая способность этих стрел были куда выше, чем у магической ракеты. Если бы Теодор попытался остановить их, то гарантированно превратился бы в решето. Но что еще хуже, сверхчувствительность Теодора посылала ему парализующие ощущения. Это означало, что скорость сверхзвуковой стрелы превышала его предвидение. Вжух! Тело Теодора превратилось в молнию и зигзагами метнулось прочь. Тем не менее, на его коже тут же появились рассечения, а голова лишилась нескольких прядей волос. Стрелы содержали по-настоящему убийственную силу, способную пробить даже чешую дракона. Однако что Тео действительно не понимал, это каким образом противник умудрялся угадывать траекторию его движений. Только не говорите мне, что у этого человека тоже есть сила предвидения. Судя по всему, его способность видеть ближайшее будущее, предвидение, столкнулась с чем-то подобным. Повышенная интуиция двух людей вступила в противоречие друг с другом, что не позволяло им обоим нарисовать картину дальнейших действий. Вот почему у Теодора разболелась голова. Его сверхчувствительность столкнулась с чьим-то предвидением. Град стрел длился ровно 10 секунд, а затем он прекратился так же внезапно, как и начался. Невидимое состояние Теодора рассеялось, однако ни один из рыцарей не смог добраться до него, находящегося высоко в небе. 10 секунд. Одежда Теодора была покрыта кровью, но сам волшебник уже начал догадываться о пределах предвидения своего оппонента. С момента первой атаки прошло ровно 10 секунд. Все парализующие чувства исчезли. Судя по силе выпущенных стрел, его противник выкладывался на полную. И в течение этих 10 секунд Теодору ничего не оставалось, как отчаянно метаться из стороны в сторону, временами получая легкие ранения. Однако на этом все. После того, как односторонняя битва подошла к концу, Теодор спокойно оценил ситуацию. Он не смог изъять еще больше щитов, но, по крайней мере, ему удалось выявить присутствие вражеского лучника. Невидимый мастер являлся мощным стратегическим козырем. Империя Андрас получила бы огромное преимущество, если бы смогла убить Теодора, но теперь это была просто необратимая ошибка. «Что ж, в следующий раз мы еще обязательно позабавимся», — усмехнулся Тео, после чего направился в сторону расположения лагеря королевства Милтер. Через какое-то время в его сторону вновь устремились стрелы, но Теодор Миллер был уже слишком далеко, разорвав расстояние при помощи Умбры. Как только дистанция увеличилась более чем в два раза, смертоносные стрелы потеряли всяческий смысл. Противоположная сторона тоже это понимала, а потому спустя несколько выстрелов остановилась окончательно. С какой-то стороны этот ничейный результат был вызван решением самого Теодора. Однако, отныне мне нужно двигаться более осторожно. Неопознанный мастер лука, обладающий способностью, связанной с предвидением, мог одним выстрелом убить опытного воина. Сверхзвуковые стрелы, попадающие в цель на расстоянии в несколько километров. Это была нечестная способность, которая не давала никому шанса нанести ответный удар, если только у такого человека не было дара предвидения, как у Теодора, или сильной защиты, как у Вероники. Если бы целью такого лучника был не Теа, а его отряд, то даже Орта не смог бы их спасти. А в следующий момент, что за, глядя вдаль, Теа увидел нечто похожее на извержение вулкана. По мере того, как в небе продолжало сгущаться огромное количество магической силы, данное явление выросло до таких масштабов, которые нельзя было сравнивать даже с тактической магией. А причиной тому был некто, находящийся на пике человечества. Тот, кто достиг более высокого царства. Кровь дракона и 8 кругов укрепляли друг друга, а буйствующая магическая сила вдавила в землю всех, кто находился на равнинах. А затем в поле зрения Теодора появилась она собственной персоной. Позади нее было 4 пары крыльев, сотканных из огня, а мощь ее 8 кругов искажала само пространство. Мастер Красной Башни, Вероника, доминировала над всей территорией без исключения. «Внемли моей команде, великий одноглазый король», прозвучал над равнинами голос самого сильного мага современности. Все это происходило с высокомерием, в которое никто не мог вмешаться. Ей не нужны были ни магические щиты, ни чешуя дракона. Стрелы, выпущенные в нее, таяли прямо в воздухе. Ее щитом и копьем был нестерпимый жар. Чтобы пробиться сквозь такую защиту, противник тоже должен был являться абсолютным существом. «Взываю к тебе от имени 4 правителей. Открой свой глаз и обрати все, что видишь, в пепел. Смотри туда, куда хочешь, и убей тех, кого хочешь. Выжги землю до самого горизонта и отправь живых обратно в землю». Слушая эти слова, Теа понемногу начал догадываться о том, какое заклинание хотела использовать Вероника. Это ведь не может быть. Среди немногих волшебников 8-го круга, живущих в современную эпоху, Вероника обладала древней магией уничтожения, которую больше никто не мог использовать. Это была абсолютная магия, которую запрещалось использовать в местах, отличных от поля боя, поскольку заимствовала силу злого бога. Если Теодор правильно помнил, его звали «Открой свой глаз и сожги их». Казалось, это разорвало небо и землю, смертельный гейзер, а затем явился глаз самой смерти. Никто ничего не видел. Нет, точнее было сказать, что люди не могли его увидеть. Магия 8-го круга Вероники под названием «Смертельный гейзер» была далеко не тем заклинанием, которое можно было рассмотреть человеческим взором. Обжорство говорило, что она представляла собой инфракрасную область с высокой плотностью. Это невозможно. Не было никаких впечатляющих взрывов или громкого шума. Однако Теодор не мог не вздрогнуть, увидев последствия действий Вероники. Они мертвы, равнины погрузились в страшную тишину. Смертельный гейзер Вероники был разряжен в определенном направлении, то, что осталось после него, больше нельзя было назвать людьми. Солдаты превратились в пепел с головы до ног. Всюду, куда посмотрел глаз злого божества, прошла смерть. С самого начала заклинания и вплоть до его окончания было унесено около 10 000 жизней. Такой была разрушительная магия, призванная именем Балора. Бежим. Как мы можем победить против такого? Монстр. Солдаты обеих сторон бросились назад, причем вне независимо от того, были они ее врагами или союзниками. Эта сила вызывала животный ужас у любого здравомыслящего существа, и был лишь один противник, который мог противостоять ей, один и меч империи, Краут фон Рассел. Основной удар Вероники был нацелен на тыл имперской армии, где находился штаб принца Фермута. Однако позади превращенной в пепел армии одна из палаток так и осталась стоять. Эта атака испепелила 10 000 солдат и намеревалась положить конец всей войне. Однако даже это заклинание не смогло превзойти клинок одного человека. Держа в руке меч, который отразил смертельный гейзер, мечник, обладающий титулом сильнейшего в империи Андрас, вышел на поле боя. «Ты все еще посягаешь на мою жизнь, ведьма, а ты все еще мешаешь мне работать». Несмотря на возможность в любой момент атаковать друг друга, они болтали, как старые друзья, которые встретились после долгой разлуки. Расстояние между этими двумя людьми, обладающими абсолютной силой, равнялось всего лишь сотне метров, и Крауду с Вероникой требовалось всего лишь доля секунды, чтобы его пересечь. Позже один из офицеров, ставший свидетелем этой битвы, сказал: «Битва на Карулских равнинах была всего лишь прелюдией к появлению двух абсолютных сил. Столкновение между сильнейшими представителями двух держав, Вероникой и Краудом, продолжалось почти час. Небо было разорвано, а земля стонала. Милтер и Андрас были вынуждены отступить назад и покорно ждать, пока битва между двумя абсолютными существами не подойдет к концу. Вне зависимости от того, были обе стороны рады или недовольны этому, они были вынуждены оставаться на своих местах. Эти два абсолютных существа вызвали ужасающие изменения на всех равнинах, после чего повернулись друг к другу спиной. Возможно, они рассудили, что их дальнейшее противостояние все равно ничего не изменит. Для тех, кто был уже на несколько ступеней выше человеческих стандартов, стратегический анализ не имел никакого смысла. Так или иначе, но битва на Карулских равнинах закончилась. Один из офицеров назвал ее завершенной принудительно. Из-за двух абсолютных существ Земля была настолько сильно повреждена, что больше не была пригодна для продолжения войны. С этого момента Северная война перешла ко второму этапу. Обе стороны покинули Карулские равнины, реорганизовали свою армию и вновь рассредоточили армейские подразделения. Священное королевство, Лайрон и королевство эльфов, Эльфхейм, должны были прибыть только через две недели, но подкрепления, посланные ими в первую очередь, уже начали присоединяться к тыловым войскам. Это стало началом полномасштабной войны, в которой сосредоточилась вся военная мощь Северного континента. Глава 277. Месть. Часть 1. Через несколько дней после отступления от Карулских равнин Теодор получил возможность немного передохнуть в своей палатке. Как бы там ни было, нынешняя ситуация была довольно неплохой. Нет, в какой-то степени она была даже хорошей. Армия империи лишилась 4 щитов, в результате чего тактическая магия отправила на тот свет несколько десятков тысяч солдат. Кроме того, теперь империя Андрас не могла так смело бросаться вперед, как это делала раньше. Но что еще важнее, по сравнению с 50 000 потерями Андраса, Милтер потерял всего 20 000 единиц личного состава. Если бы эта тотальная война продолжалась, империи Андрас был бы нанесен непоправимый урон. Проблема заключалась в последствиях сражения между двумя абсолютными существами. Теперь это место и вправду больше нельзя называть равнинами. Поле боя, на котором буйствовали два сильнейших представителя каждой из сторон, Вероника и Крауд фон Рассел, претерпело такие изменения, что вернуть его первоначальный вид более не представлялось возможным. По всему периметру равнин образовались ямы с лавой, а над землей появились скалы, напоминавшие собой айсберги. Это было настолько ужасающее зрелище, что никому бы и в голову не пришло назвать это место равнинами. На таком поле боя не могла сражаться даже 1000 человек, не говоря уже о целой армии. Главнокомандующие обеих сторон продолжали еще полдня удерживать свои позиции, после чего решили отступить. Как бы они ни хотели, война на Карулских равнинах продолжаться не могла. Впрочем, на севере существовало множество и других мест, где могли столкнуться две армии. Однако, поскольку таких регионов было несколько, командующие двух стран должны были разработать новую стратегию и реорганизовать свои войска. Пользователь, внезапно проговорила Глоттани. Что случилось? Я хочу кое о чем тебя спросить. Валяй, ты все равно это сделаешь, даже если я отвечу нет. Какой сообразительный пользователь. Что ж, ожидая дальнейших слов Глоттани, Теодор чувствовал небольшое волнение, учитывая, что его компаньон являлся гримуаром, которого интересовали только магические книги. Теодор был уверен, что именно этой темы и будет касаться его вопрос. Однако ожидания мага не оправдались. Мой вопрос касается этой войны. Почему пользователь не использует все свои руки? Что? Все просто. Прямо сейчас у тебя есть несколько методов, которыми можно опустошить все поле боя. Возможно, призывать Фафнера – это чересчур, но зато ничто не мешает обратиться за помощью к высокоранговому демону. Тебе даже не нужно выдавать ему прямые приказы. Достаточно просто бросить его в центр вражеских формирований, и он выполнит свою роль. Это был очень острый вопрос. Не вся сила Теодора была его собственной. Даже если Теодор не мог призвать Аквила, не рискуя своим целомудрием, количество вызовов, доступных при помощи библиотеки, было бесконечным. В крайнем случае он вполне мог пожертвовать божественным мечом, Клаймом Слейсом, чтобы вызвать Фафнера. Возможно, древний дракон появится всего лишь на 2 или 3 минуты, но этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить армию Андраса. Однако Теодор не использовал магию призыва. По какой-то причине он бессознательно запечатал этот метод, и Глоттани хотела услышать причину такого решения. Уф, я скажу тебе, но только не смейся. Хайрэмэм, логической причины нет, просто предчувствие. Моя сверхчувствительность говорит мне, что я не должен этого делать. Я чувствую, что вызов демона или Фафнера лишь усугубит ситуацию. Теодор ощущал беспокойство, о котором не мог никому рассказать. Он отложил свой самый сильный козырь без каких-либо оснований, и теперь его товарищи вынуждены были страдать, продолжая кровопролитную войну. В связи с этим самому Теодору было ох как не по себе. Если бы командующие знали об этом факте, то неизбежно упрекнули бы его в нерешительности. Глоттония являлась гримуаром, полагающимся на интеллект и рассудительность, а потому Теодор просто закрыл глаза, ожидая шквала насмешек. Он бы даже не удивился, если бы Глоттония назвала его идиотом. Хо-хо. А затем Теа услышал нечто, что привело его в настоящее замешательство. Ты пришел к такому же выводу, используя не логику, а интуицию. Как бы там ни было, это правильное решение. Вместо того, чтобы издеваться над Теодором, Глоттония похвалила его. Че-что? Повторю еще раз. Интуиция пользователя оказалась верной. Ты не должен вызывать таких трансцендентных существ, как Фафнер. Раз ты так говоришь, в чем же причина? Что ж, я поделюсь с тобой своей собственной гипотезой. Гипотеза предполагала отсутствие доказательств, а Глоттонии никогда не нравилось рассуждать о чем-то, полагаясь лишь на догадки и домыслы. Тем не менее, давай зайдем с другой стороны. Пользователь, ты никогда не задумывался о том, что Север странный? Странный. В чем именно? Во всем, без колебаний объявила Глоттония, посуди сам. Прошло уже 500 лет с тех пор, как Милтер и Андрас, два государства, исповедующие магию и меч, были основаны и впервые столкнулись друг с другом. В общем-то, это было естественно. Однако Глоттония явно говорила об этом не для того, чтобы поиронизировать. Каким бы ни был внутренний политический климат, подобных крайних случаев, как с этими двумя северными державами, попросту не существовало. В Милтере разработали башни магии, отказавшись от искусства владения мечом, в то время как Андрас воевал с магией с тех самых пор, как только стал государством, сразу же объявив, что королевство Милтер – их враг. В любом случае, оба этих государства были необычными. Также странным был тот факт, что за все 5 столетий войны результат так и не склонился в чью-либо пользу. Несмотря на то, что стороны несколько раз становились то фаворитами, то аутсайдерами, окончательной победы так никто и не добился. После того, как Милтер и Андрас обескровливали друг друга, они заключали соглашение о перемирии и расходились. Любой, кто решил бы копнуть историю Северных войн поглубже, счел бы этот факт весьма и весьма странным. Почему эта бесполезная война на истощение все никак не подходила к концу? Почему каждые несколько поколений начинался новый виток противостояния, и два государства продолжали потреблять астрономическое количество ресурсов? Почему они так и не смогли прийти к мирному разрешению этого конфликта? Однако настоящим сердцем несоответствия является империя Андрас. Какая бы из сторон ни получала преимущество, она всегда делала шаг, который способствовал продлению войны. После того, как Милтер оказывается на издыхании, они отступают и снова объявляют войну, когда Милтер начинает оживать. Согласно реальным фактам, Андрасу несколько раз выпадал шанс объединить Север, заключив с Милтером перемирие. Странно, с какой стороны на это не посмотри. Другими словами, пробормотал Теодор, пытаясь организовать в своей голове то, что сказала Глоттони, многовековая война на Северном континенте, всего лишь следствие воли кого-то, кто находится на стороне Андраса. Я так думаю. Андрас и Милтер. Значит, какой-то ублюдок влияет на историю сразу двух народов. Верно. Да это же просто какой-то бред. Теа разразился таким продолжительным потоком брани, что если бы он заблаговременно не заглушил в палатке все звуки, то проходящие мимо солдаты сочли бы, что он выжил из ума. Еще никогда в своей жизни он не чувствовал себя таким злым. Сколько людей погибло за все это время? С первых дней основания двух держав, их народы то и дело воевали друг с другом. Словно свечи, были погашены по меньшей мере 10 миллионов человеческих жизней. При этом все они отдали свои жизни не за свои дома и родину, а выплясывая под дудку какого-то неизвестного человека. Так не должно быть. Это неправильно, скрипнув зубами, произнес едва успокоившийся Теодор. Это была всего лишь гипотеза. Да, все это вполне могло оказаться необоснованным домыслом. Что ж, значит, если предположить, что этот некто действительно существует, то призыв Фафнера лишь простимулирует его к ответным действиям. Приведя в порядок свое дыхание, спросил Теа, конечно. Кроме того, пользователь все еще не готов уничтожать миллионы жизней. Ху-ху-ху, простонал Теодор. «Я не виню тебя. Ясный разум – отличное качество для любого волшебника. Это в 100 раз лучше, чем быть опьяненным злой силой, как апостолы черной магии», – добавила Глоттани, пытаясь немного успокоить тебя. «Обнадеживает», – пробормотал Теодор, после чего пришел к весьма логичному выводу. «Что ж, раз так, позже я спрошу об этом кое-кого, кто как никто другой хорошо знает историю этого противостояния. И в самом деле, да, этот человек, который находился здесь с первых дней основания королевства, который лучше остальных знал историю Севера и мог подтвердить правдивость этой гипотезы». Теодор и Глоттани одновременно пришли к одной и той же мысли. Они подумали о том, кто построил в Милторе башни магии и посвятил себя его процветанию. На первый взгляд, казалось, все его действия были направлены на возрождение Милтора, однако нельзя было исключать, что они не были связаны с ублюдком, который сделал из Северного континента то, чем он являлся сейчас, местом бесконечных войн и сражений. Гримуар Парагранум. Пришло время как следует расспросить его. «О, ты пришел», — с улыбкой на лице поприветствовал Теодора Бенедикт, когда тот вошел в штабную казарму. Неужели его изменившееся отношение было вызвано тем, что председатель магического сообщества признал лидерские способности Теодора, или причиной тому был его непосредственный вклад в битву? Вскоре после того, как Орта присоединился к группе Теодора, он раскрыл свое присутствие и перебрался в штаб. Возможно, ему следовало продолжать действовать в тайне, но было бы слишком расточительно не использовать его способности в качестве главы информационной сети. Что ж, ингредиенты были потрачены не зря. Теа помог Орте быстро восстановиться, после чего Курт дал ему разрешение на сопровождение Теодора Миллера. Кроме того, присутствие мастера Белой башни во время последней операции так и не было обнаружено. Трудно было заметить существование Орты, поскольку телепортация происходила под землей. Это означало, что он все еще мог быть мобилизован в качестве козыря. «Ты пришел, благодетель. Доброе утро». С правой стороны стола сидели два эльфа. Одним из них был Эдвин, который уже бывал в Милторе в качестве посланника, в то время как другой был хранителем по имени Эллаим, который сражался против Левитайна. Прислав на помощь Милтору двух своих хранителей, Эльхиим доказал, что относится к происходящему с полной серьезностью. А помимо двух мастеров в качестве подкрепления прибыло еще 100 эльфов-воинов. 100 эльфийских воинов, в число которых входили элементалисты и лучники, представляли собой по-настоящему могущественную силу. Они вполне могли потягаться в бою один на один с лучшими боевыми магами и элитными рыцарями Империи Андрас. Тот факт, что Эльфхейм снял с защиты Великого Леса сразу 100 первоклассных воинов, сполна показывал его лояльное отношение к Милтору. Более того, в ближайшие несколько дней должен был прибыть второй эшелон подкрепления, состоящий из 1000 воинов, которые двигались немного медленнее. «Хорошо, значит, все на месте», зайдя в штаб, провозгласила Вероника. На первый взгляд ее ярко-рыжие волосы и жар, исходящие от тела, оставались все теми же. Однако Теодор сразу же кое-что почувствовал. Ее магическая сила меньше, чем обычно. Похоже, она потратила много энергии в битве против одного меча. Другие люди вряд ли смогли бы почувствовать эту разницу, однако Теодор много раз сталкивался с монстром по имени Вероника. Пусть он и был самым молодым среди собравшихся, однако у каждого был свой тип опыта. И вот, неудивительно, что Вероника сразу же раскрыла этот факт. «Прежде всего я должна сообщить, что на какое-то время мне придется оставить поле боя. Сильнейший козырь Милтора, маг 8-го круга, был эквивалентен двум армиям. Итак, на мгновение в штабе воцарился хаос, и многие люди, побледнев, тут же начали что-то бормотать себе под нос. Однако Вероника этого и ожидала. Да, на данный момент я не в самой лучшей форме. Я потратила около 40% своей магической силы и лишь поцарапала этого парня один или два раза. Для удержания одного меча под контролем скоро прибудет Блондил. Он телепортируется сюда уже завтра. ХММ, ясно. Не стоит так удивляться. Особых проблем это не вызовет, поскольку я не задействована в командной системе. Орт оправился быстрее, чем ожидалось, поэтому наше положение хуже не стало. В тотальной войне на Карулских равнинах Милтор получил небольшое преимущество. Но вот что касается результата, который мог быть достигнут благодаря использованию этого преимущества. Это было уже головной болью присутствующих здесь лидеров и магов. Учитывая двух новоприбывших хранителей и Орту, всего в их распоряжении было 5 мастеров. Как же им наиболее эффективно использовать эту власть, чтобы победить Андрас? Однако перед тем, как обсуждать этот вопрос, Вероника повернулась к Теодору и произнесла: «В течение последующих нескольких дней твоя роль будет самой важной». «Да, я знаю». Один и меч и Вероника вынуждены были отступить назад, так что на поле боя не осталось абсолютных существ. Впрочем, этот вывод был не окончательным. Поскольку армии базировались ближе к империи Андрас, нежели к Милтару, семи мечам требовалось сделать всего лишь один шаг, чтобы вступить в бой. А поскольку теперь у них была целебная сила Лайрона, мастера меча могли быстро восстанавливаться. Таким образом, не было бы ничего странного в том, если бы уже завтра один меч опять появился на поле боя. Кроме того, все уже об этом забыли, но империя Андрас располагала еще одной абсолютной силой. Этот ублюдочный Зест придет за тобой. Зест Шпитим, двойной меч империи, обладал способностью разрубать пространство. Другими словами, он мог преодолевать само пространство, атакуя в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте. До сих пор Зест Шпитим еще ни разу не промахивался, а это значило, что он попросту не мог оставить Теодора Миллера живым доказательством своей неудачи. «Как думаешь, справишься?» – спросила Вероника, положив обе руки на плечи Теодора. «Сможет ли Теодор Миллер справиться со двойным мечом Империи Андрас?» Вероятно, этот вопрос не имел в виду победу. Возможность остаться живым сама по себе была вполне хорошим результатом. Нет, учитывая возраст и способности Теодора, этот результат был бы попросту великолепен. Однако Теодора это не устраивало. «Одного раза мне уже хватило». Теа поклялся, что при следующей их встрече он будет сражаться до самого конца. «На этот раз я от него и мокрого места не оставлю». «Отлично, точно мой малыш». Таинственная волшебница, пребывающая на пике королевства Милтара, взволнованно рассмеялась и взъерошила черные волосы Теодора Миллера. Ее амбиции по отношению к этому магу, к этому молодому человеку, продолжали расти, и она была рада этому факту. «А теперь, приступить к реорганизации войска». Подняв голос, провозгласила Вероника, с гордостью глядя на подрастающее поколение, которое она какое-то время не будет видеть. Глава 278. Месть. Часть 2. Совещание по реорганизации армии отняло достаточно много времени. В дополнение к недавно присоединившемуся Орте, нужно было учесть подкрепление со стороны Эльфхейма и, в особенности, двух хранителей. Но что еще важнее, большинство эльфийских воинов принадлежало к разным сферам военного ремесла, от разведчиков и лучников до бойцов ближнего боя. В связи с этим командирам пришлось как следует поломать себе голову над самым эффективным вариантом их использования. Встреча продолжалась до тех пор, пока солнце не оказалось в самом зените. Результатом стало создание нового подразделения, вакантное место командира которого занял Теодор. Квотро и остальные боевые маги, как и раньше, будут действовать согласно моим приказам. Вы продемонстрировали впечатляющую эффективность на Карулских равнинах. Пожалуйста, не сбавляйте темпы в будущем, обведя взглядом своих людей, произнес Теа. Есть. Хором отозвались 30 магов. У отрядов, находящихся под руководством Сильвии, у Ильима и Пары не было ни одного убитого. Возможно, им просто повезло, а, может быть, причиной тому было хорошее командование. Впрочем, Теодор не думал, что этот оптимистический результат будет сохраняться вечно, однако он надеялся, что данная статистика останется неизменной как можно дольше. Он не хотел, чтобы его сердце болело от потери знакомых лиц. А затем взгляд Теодора на мгновение задержался на одной из присутствующих, девушке-блондинке, Парагранум. Это был мастер Желтой Башни, который основал краеугольные камни, именующиеся башнями магии. Теодор привык считать, что Парагранум просто выбрал Милтар в качестве наиболее подходящего места для изучения магии. Однако с недавних пор он отбросил это наивное предположение. Если, как предположила Глаттани, кто-то действительно на протяжении многих веков стимулировал Северную войну, то гримуар, скрывающийся за обликом незаменимого мастера, также был от этого только в плюсе. Более того, существовала вероятность, что рецепт изготовления титана был передан империи Андрас именно Парагранумом. Дальше. Однако заниматься этим вопросом еще слишком рано, решил Теа, оторвав взгляд от гримуара, принявшего вид молодой девушки. Так или иначе, ее тело было всего лишь терминалом, а потому убив ее, Теа не добился бы ровным счетом ничего. Для того, чтобы по-настоящему угрожать Парагрануму, ему необходимо было отыскать основной корпус гримуара. Очевидно, он скрыт где-то в Манавиле, подумал Теодор, вспомнив несколько подозрительных мест, после чего перевел взгляд на ожидающего эльфа. У него были светлые волосы, похожие на серебро, а сам он выглядел словно скульптура. Это был Эдвин, хранитель Эльфхейма, который вместе с 50 эльфийскими воинами теперь находился под командованием Теодора. «Рад, что мы снова вместе, сэр Эдвин, а я благодарен тебе за сопровождение, благодетель». На этот раз, вместо того, чтобы отдать воинскую честь, они обменялись рукопожатием. Эдвин находился под командованием Теодора, но в то же время он являлся хранителем Эльфхейма с наивысшей репутацией. Как эльф, обладающий силой старших элементалей, Эдвин не поклонялся никому, за исключением высших эльфов. Я его об этом даже не просил, но, к счастью, все получилось само собой, с облегчением подумал Теа, продолжая болтать с Эдвином, который следовал за ним, словно преданный щенок. Мастер лука Империи Андрас, который в последней битве пытался убить его. Помимо Теодора, сверхчувствительность которого предоставляла ему кратковременное предвидение, наилучшим человеком, подходящим для противостояния такому сопернику, был Эдвин. Эллаима тоже нельзя было назвать слабым, однако на данный момент его подразделению нужен был мастер, специализирующийся на дальнем бое, а не на ближнем. Это позволяло еще больше укрепить и без того сильную сторону. Изначально боевые маги действовали по принципу уничтожения противника еще до того, как он приблизится. Ближний бой был самым крайним средством. Волшебник, который позволил рыцарю приблизиться, уже наполовину проиграл. Кроме того, Теодор еще не видел его в действии, но зато хорошо помнил про гладиа, ждущего своего часа в инвентаре. Однако, даже несмотря на это, всегда существовал шанс, что мастер лука нанесет удар, когда Теодор будет связан боем с еще одним из семи мечей Империи. Присутствие вражеского мастера, стреляющего с расстояния в несколько километров, было настоящим кошмаром. В худшем случае за мной могут отправиться один или два мечи, но слишком сильно беспокоиться об этом просто бессмысленно. Вероятность такого события была близка к нулю. Пусть Теодор и был героем, но в стратегических масштабах он являлся всего лишь магом 7-го круга. Он был далеко не тем противником, за которым стали бы гоняться сразу два сильнейших мечника Андраса. Кроме того, у Милтара была комбинация в виде Вероники и Блондилла, а потому подобный шаг был ничем иным, как тактической ошибкой. Использование двух тяжеловесов означало, что на какое-то время в каком-то месте будет сконцентрирована ужасающая мощь. Однако, с другой стороны, их действия могут привести к появлению огромной дыры в другом месте. Более того, что если Теодор вообще не будет высовываться из лагеря, как долго один или два мечи будут продолжать караулить его? В это время Милтар вполне сможет пройтись по войскам Империи Андрас. Блондилл и Вероника устроят в их рядах настоящий хаос. Ребекка. Да, мой господин. В ответ Ребекка тут же сделала шаг вперед и опустилась на одно колено, как это было принято у рыцарей. Левая рука девушки покоилась на ее талии, в то время как правая была прижата к сердцу. Так выглядело приветствие человека, который посвятил кому-то свой меч и свою жизнь. У нее и вправду такой же гениальный талант, как у Рэндальфа.